gonna stop in my bullet. Buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine, grab my glass to a rock. А я шел в рукавицах и твоей счастливой любви. А я шел в рукавицах и твоей, ей-ей-ей-ей. Подойди поближе, подойди поближе, подойди поближе, я тебе расскажу. Подойди поближе, но подойди поближе, подойди поближе, я тебе расскажу о ежовых рукавицах и твоей вселенской любви.